Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 13 по 17 декабря состоится 23-я выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». Выставка пройдет в целях поддержки отечественных производителей и продвижения продукции промыслов на российском и зарубежном рынках, совершенствования художественного уровня и мастерства, обучения специалистов Ассоциации «Народные художественные промыслы России». В настоящее время выставочный проект «Ладья» является крупнейшим в стране мероприятием, представляющим российское народное искусство. «Ладья» – единственная в России выставка-ярмарка, где столь широко представлены традиционные российские промыслы. В городе мастеров ведущие художники, мастера предприятий промыслов и лучшие студенты, участники выставки продемонстрируют традиционные приемы художественного мастерства, из чего складывается талант человека, владеющего традицией и ремеслом. Для юных посетителей будут организованы занимательные бесплатные детские мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек, кукол, росписи по дереву, плетению из соломки и многому другому. Для истинных поклонников музыкального народного искусства будет подготовлена яркая культурная программа, в которой примут участие артисты, детские, молодежные, семейные творческие коллективы. В настоящее время данный выставочный проект особенно актуален и крайне необходим не только потому, что позволяет привлечь внимание власти и общественности к проблемам сохранения и развития народных промыслов России, но и потому, что способствует взаимообогащению культур, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и укреплению дружеских связей между народами России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С каждым годом растет интерес к народному искусству нашей Родины. «Ладья» с каждым годом расширяет географическое пространство участников и тематические направления. Среди гостей и участников выставки представители разных конфессий, взглядов, убеждений, но всех объединяет любовь к уникальному народному искусству. Адрес выставки: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, станция метро «Выставочная» и деловой центр. Дошкольники и школьники до 12 лет, пенсионеры по социальной карте, люди с ограниченными возможностями безоплатно. В Петрозаводске 30 ноября в 16:00 в Доме ремесел состоится открытие выставки «Красота старины Северной». Экспозиция приурочена к юбилею Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия. На выставке «Красота старины Северной» каждый район представляет наиболее характерные для него традиционные ремесла и промыслы. Беломорский – знаменитое золотое шитье, Оланецкий – керамику и ткачество, Кондопожский и Пудожский – народный костюм, лоскутное шитье, Сигежский – изделия из дерева, Пряжинский – резьбу по дереву и текстильную куклу, Медвежьегорский – за онежскую вышивку. Большое разнообразие жанров и технику мастеров Петрозаводска – кружевоплетение, орнаментальное вязание, косторезное искусство, берестоплетение, керамика и другие. Продолжим артефактами земель славянских. Уже второй раз экспозиция Ивано-Франковского краеведческого музея пополнилась ценными археологическими экспонатами, которые нашли вблизи Орлова. Любители приборного поиска передали в музей 14 предметов из древнего воинского захоронения. Среди них были шпора от обуви, пряжки, замок, ножи, наконечники копий, разбитый сосуд и две целые фибулы. Среди вещей, найденных поблизости Бурштейна, была бронзовая миска и черная урна с прахом погибшего воина. По узорам и линиям предположили, что эти находки принадлежат черняховской культуре. Для нас это очень приятная находка, потому что фибулы мы находим преимущественно поломанными. Механизма и иглы в основном нет. Часто находим частицы механизма или застежек. А чтобы в таком хорошем состоянии найти, то редкость. Маленькая фибула, инкрустированная серебром, это просто уникальная вещь, радуются специалисты музея. Это захоронение, там был похоронен человек, как видно из сопутствующих вещей, доблестный воин. Это наша история, она должна изучаться, поэтому эти вещи должны быть в музее. Каждый человек, который приходит в музей, должен видеть, что есть на территории Прикарпатья. Это важно и очень приятно, говорит один из музейных работников. Участники поисковой экспедиции, работающие в Московской области, обнаружили в лесу заброшенные ракетные шахты. Во время их обследования выяснилось, что они доверху набиты советскими купюрами. Именно таким образом во времена распада СССР власть уничтожала вышедшие из оборота денежные знаки. Со временем такие шахты разрушились, и деньги начали распространяться по прилегающей к шахтам территории. Несмотря на то, что денежные знаки уже вышли из употребления, некоторые из них имеют ценность до сих пор. В связи с данным обстоятельством участники экспедиции держат место обнаружения находки в тайне. Сохранность купюр до настоящего времени можно объяснить тем, что купюры нельзя сжигать, так как они выделяют чрезвычайно токсичные вещества. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Чебоксарах приглашают на вечерку. Многие видели, как плавно кружат хороводы, весело приплясывают люди в народных танцах. Предлагаем и вам понять себя и то, как лучше двигаться в пляске, узнать много нового о себе, научиться лучше понимать окружающих и знакомиться с новым. Легко, просто и весело. Вам помогут в этом специальные упражнения и народные игры. Город Чебоксары, ДК «Салют», улица Энтузиастов. 10 декабря, 13:00. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 5 декабря, вторник. «Кожа человека», автор-сказитель Захар Белинский. 6 декабря, среда. В живом эфире Михаил Волк. 7 декабря, четверг. «В чем причина кривых зубов?» Автор-сказитель Александр Захаров. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 9 декабря, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 5, Алексей Иванович Фатьянов, ведущий Виктор Маслов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!